Глава 12. Арина не плакала, просто лежала, не шевелясь, все так же с закрытыми глазами. Странно, но слез не было. Почему-то в представлении Матвея все девушки, которые потеряли девственность, должны рыдать. А эта молча сопела, пытаясь прийти в себя. «Ты там жива?» Зверь сбавил обороты, взяв себя в руки. Больше, конечно же, растерян был, но это хоть как-то привело его в чувство. «Арина, не молчи!» «Заканчивай, давай!» Бросила довольно дерзко, на что Матвей усмехнулся. «Не заканчивай, а кончай!» Пошутил, чтобы хоть как-то разрядить напряженную обстановку. «Если больно, то я не буду». «Не больно», — она открыла глаза. «Просто жжет немного». Страха у малышки не было, как и разочарования о случившемся. Странная она, хоть и очень симпатичная. Милое личико без косметики, светлые волосы, идеальная фигура. Слишком уж худая, но это и понятно. Учитывая, как она сегодня гамбургеры поглощала, Матвей не понимал, как еще ветром не сносит эту хрупкую малышку. «Обхвати меня ногами». Пытался придумать, как бы облегчить ей боль, под каким углом лучше войти, чтобы не мучить малышку. «Только ты так и не ответила». Начал медленно двигаться, когда девичьи ножки сомкнулись у него на спине. «Зачем?» «Затем». Простонала и выгнулась вперед. «Не тормози, Матвей». Попала в заданный им ритм, желая заставить зверя двигаться быстрее. Он не мог. Слишком уж сильно его молнией шандарахнуло. Старался не причинить ей боль, но стоны говорили сами за себя. Постепенно привык и к новым ощущениям, и к ее тугости. Чувствовал, как внутренние мышцы девушки расслабились, и она начала двигать активнее бедрами. Оргазм вряд ли получится. В первый раз это практически нереально. Но раз не сопротивляется, а отвечает взаимностью, вытягиваясь дугой навстречу, то можно и не останавливаться. У зверя снесло башню, когда кончал. С протяжным рыком, впиваясь пальцами в плечи Арины, замер у нее внутри, пытаясь прийти в себя. Дыхание не просто сбилось, Матвея разрывало на части. Хотелось еще раз окунуться в этот омут, почувствовать Арину и не отпускать. Нехотя вышел из нее, переворачиваясь на спину, закрыл глаза, проводя рукой по лицу. «Тебе сейчас лучше в ванную сходить», произнес, так и не поворачивая головы в ее сторону. Слух обострился. Скрип кровати, легкие шаги по полу, звук выключателя, а после и льющейся воды. Матвею надо было побыть наедине с самим собой. Такой сумбур из эмоций, что хрен разберешься. Снял использованный презерватив, забросил его под кровать, натянул боксеры и уселся, проводя рукой по волосам. Что теперь с ней делать-то? Как же не вовремя Арина появилась на его пути? Вроде и не должен ничего этой малышке, но в душе все бунтовалось. Должен, еще и как должен, потому что ты, звереныш, идиот. Почему-то в экстренных ситуациях в голове звучал голос беса. У кого-то демоны разговаривают человеческим языком, а у Матвея вот лучший друг вечно читает нравоучения. «Согласен», – произнес довольно громко и усмехнулся, залезая под одеяло. Завтра и решит, что делать с Ариной. А пока надо отдохнуть, выбросить всю чушь из головы и просто выспаться. Но сначала он узнает правду. Зачем малышка это сделала? Нахрена оно ей надо, вот скажите на милость. Молодая, красивая, дерзкая. Зверь чувствовал, что так просто не отпустит его. Но это завтра, а сейчас спать. Арина тихонечко вышла из ванной, выключила свет и направилась в комнату. Нашла на полу футболку со своими трусиками, быстренько оделась и нырнула под одеяло. «Все в порядке?» Матвей повернул голову в ее сторону. «Угу». Свернулась калачиком, устраиваясь поудобнее. Глаза отводила, на что парень лишь усмехнулся, взял двумя пальцами за подбородок и заставил посмотреть на него. «Зачем ты это сделала?» В третий раз задал дурацкий вопрос, который мучил его воспаленный мозг. Так получилось. Она попыталась вырваться, но мужские пальцы сильнее впились в кожу. «Не ври», — слегка повысил голос, не отводя взгляда. «Уж лучше ты, чем...» Она запнулась, а у Матвея сердце упало в пятки. Резкий скачок, и замерло все внутри. «К предкам моим дружки захаживают. Один урод месяц назад пытался изнасиловать». Горько усмехнулась, глядя пристально Матвею в глаза. «Пришлось по яйцам двинуть и статуэткой железной по башке добавить. Больше не лезут. Но все равно первый раз с этими пьяными дегенератами я не хочу». «Почему ты там живешь?» В горле у парня все пересохло. Так тяжело давались слова, что еле произносил их. «Не на помойке же мне жить!» Снова усмехнулась, а зверь отпустил пальцы. «Спать давай!» — закрыла глаза, подложив ладошку под щеку. «Очень хочу, чтобы море приснилось», — зевнула она, а Матвей лежал, не шевелясь. Слишком много мыслей сейчас в его голове. Полный сумбур из чувств и эмоций. Не разобраться, хотя очень хочется. Но лучше все проблемы решить завтра. И вопросы тоже лучше задавать на свежую голову. А пока... Опустил руку и притянул малышку к себе, обнимая. Поцеловал в макушку и закрыл глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Телефон звонил как сумасшедший. Такое чувство, что катастрофа глобальная надвигается. Матвей открыл глаза. Утро. Солнце ярко светит за окном, а мобильный все так же трезвонит. Повернул голову влево. Пусто. Аккуратно сложенная футболка. Именно на том месте, где спала Арина. Правой рукой нащупал мобильный на тумбочке и принял вызов, не глядя на экран. «Да». «Звереныш, бегом в клуб, у нас ЧП», — тарахтел бес, прогоняя у парня остатки сна. «Что случилось? Твой бой переносится на сегодня». Печально вздохнул Карим, а зверь взорвался. «Какого хрена? Приезжай, я все объясню». Быстро вскочил с кровати и направился в ванную. Да так и замер на пороге, глядя перед собой. «Спасибо тебе, Матвей. Гамбургер, так и быть, оставляю тебе». Черным маркером было выведено на зеркале. Зверь усмехнулся. «Вот же засранка». «Гамбургером поделилась. Какая добрая девочка. Ладно, с этим разберемся потом. Адрес-то ее он точно знает. А пока контрастный душ, моральный настрой и бой, который принесет им денег. По-другому, увы, никак».